знаю, покой пролей в мою душу. Ведь счастье не за горами, оно там, где хотят. Зачем же мы потерялись среди историй ненужных? Надежды не оправдались, никто не виноват. По дороге одной, но в разные стороны. Кто мы с тобой, а мы не вороны. По дороге одной, но в разные стороны. Кто мы с тобой, а мы не вороны. Скажи мне, кто не ошибся, не сбился в жизни ни разу. С тобой орлы или вороны. По дороге одной, но в разные стороны. Кто мы с тобой? А я тебя просила не ломать. не звони, не слышу. Мое сердце больше не дышит. Тобою не звони, не слышу. Не ходи, не надо. Я тебя отпускаю, так надо. Не ходи, не надо. Не звони, не слышу. Мое сердце больше не дышит. Тобою не звони, не слышу. Не ходи, не надо. Я тебя отпускаю, так надо. Не ходи, не надо. Не звони, не слышу. Мое сердце больше не дышит. Тобою не звони, не слышу. Не ходи, не надо. Я тебя отпускаю, так надо. Остались там вдвоем с тобою. Любви просроченной слова. Потом банально хлопнув дверью, не оглянувшись, ты пошла ходить другою параллелью одна. Ты. И без тебя осиротели мои наивные мечты. Сольются месяцы, недели. И если не вернешься ты, пока не будем ставить точки над «ты». Что ж ты натворила? Ну как же ты могла? Закончилась весна. Все запорошило. Что ж ты натворила? Решай теперь сама. Как все забыть слова и все, что с нами было, разрушила. Журавли летят в Китай, только ты не улетай.

приходит ночных сообщений тревожных, что ты до сих пор всех на свете дороже. Ты нашу любовь проиграл безнадежно. Тебя больше нет, ты в прошлом. Стоп, игра, и будь что будет, победителей не судят. Боль моя, вулкан остывший, ты теперь мой новый бывший. Стоп, игра, и будь что будет, победителей не судят. Боль моя, вулкан остывший, ты теперь мой новый бывший. Чувство моря слез. Трудно, каждый час одна минута. На душе живет разлука, и на сердце сто занос. У меня есть только ты, остальное не считается. Чувства снова распускаются, потому что рядом ты. У меня есть только ты, остальное не считается. Солнце ночью просыпается, потому что рядом ты. Задыхаюсь, разреши, я оправдаюсь. Мне нужна твоя любовь. Знаешь, виновата, горько каюсь. Ты прости, я извиняюсь. И надеюсь, ты поймешь. У меня есть только ты, остальное не считается. Чувства снова распускаются, потому что рядом ты. У меня есть только ты, остальное не считается. Солнце ночью просыпается, потому что рядом ты. Потому что рядом ты. У меня есть только ты, остальное не считается. Солнце ночью просыпается, потому что рядом ты. больше не хочу пропустить начало. Лови мелодию так, как я ловлю, так, как я люблю, так, как будто... Да, почему ты глазами бэнь-барабэнь, прогоняй лень прочь, прокачай, что есть мочи ночью или днем. Хочешь, подойдем ближе, в центр взгляды все заберем. Бери себя в руки, не зови, суку, суку, ты со мной. Видишь, лаки, кет, лаки, без драки, тише, братцы, без драки, только танчики, танчики. Теперь давай танцуй. Что смущает тебя? Давай танцуй. Да не стой ты зря. Давай танцуй. Что смущает тебя? Давай танцуй. Да не стой ты зря. Чего без ума, по-хорошему не придирайся к словам. Да, медицина права, это то, чего не болит голова. Так выходи и зажигай по полной, так, чтобы захотели все тобой быть. Покажи мастерство, сорви голова, сорви овации, рви их пополам. В этом деле ты просто монстр, в этом деле все движения просто космос. Просто космос и температуры рост. Теперь давай танцуй. Что смущает тебя? Части тела, вот так, еще чаще. Это твоя часть, ты же ее так хотела. Давай, пусть работают лучшие части тела. Еще чаще, еще чаще. Еще чаще, еще чаще. Это то, от чего без ума. Еще чаще, еще чаще. Необыкновенная, моя сокровенная, законом моим всем вопреки.

или не быть, но навеки мы не делимы. Нарушен запрет. до заката и сразу же прилечу. Я вовсе не виновата в том, что тебя я хочу. Потом захочешь куда-то, хоть до луны прокачу. Ведьма, ведьма, ведьма, ведьма. Thank you.

забывала тебя. Только ты забывать не хотел. Белая заметает зима, белая заметает метель. Если спросит, где я, если даже вспомнит обо всем напомнит, как кружила вьюга, словно кто обидел. Я в окно стучала, ты меня не видел. Белая заметает зима, белая заметает метель. Я тебя отогрела. Забывать не хотел. Белая заметает зима, белая заметает метель. Все, нет больше нас, наша любовь. частица. Друг друга любили мы раненым сердцем, нам надо проститься. Я просто с тобой не могу согреться. Нам надо проститься. Нам надо проститься. Оставайся со мной, будем рядом сидеть и смотреть.

земная и непонятная, словно в небе НЛО. Но она моя, и я буду с ней, вопреки всем и назло. Винить, мама, некого, мне опять повезло. Обида, для тебя. лучшая планета. Для тебя моя любовь открыта. Я прощаю, но обида не забыта. Зинаида. Мировых новостей. Ты знаешь, в мире нет чего-то важней успокоительных запитых водой. Из-за того, что я хочу быть с тобой. Блин, закурить бы, хоть вообще не курю. Или напиться, хоть вообще-то не пью. Твоя улыбка хуже бренди пьянит. Мы на ногах, ты еле-еле стоим. Все это шизофрения. Под воду уйти, подводных лодок навстречать по пути. Надеть бы крылья и на небо быстрей. И вместе с птицами смотреть на людей. Любовь заёрзанное слово до дыр. Но, сука, без неё зачем этот мир? Я прямо в лёгкие вдыхаю полёт. Ты есть, наверное, мой кислород. Всё это шизофрения. Души распили по трезвой голове. Все это шизофрения.